Наступает на горло зима и полярная ночь нас укутает каменным льдом. Обнимает тела океан ледовитый, плавниками над нами бьют рыбы, луна над поверхностью, это навечно наш дом. Первобытная Арктика миром забытая, но раз несколько лет прорубает дорогу во льдах одинокой звездой ледокол. Мы со дна ему машем руками впустую, в легких песок и вода нас уже не найдут никогда, нас уже не спасут, нас уже не спасут. И только здесь, на глубине, в этот момент мы поймем, чего стоила жизнь, и исчезнем здесь, на глубине, в этот момент. Тебя крепко обняв, спеть последнюю песню. Мы последние в своем роде, пусть ваше последнее судно без нас отходит. Мы останемся, решено, выше отрапортуй, тянет ко дну не буря, но прошлое на борту. Мы запрограммированы на выжить, выдрать у мёрзлого мира клочок на ночлег. Оставьте нас в истории, не подходите ближе, зачем старые болезни на новой земле? Против такого не существует инъекции, нас пожирает внутри животный страх. От неизвестного знобиты, чтобы согреться, мы ловим ведьму и собираемся у костра. К неизведанным берегам на пути, россыпь синих огней под водой блестит. Это просьба в застывших наших глазах, никогда не возвращайтесь назад! Наступает на горло зима и полярная ночь нас укутает каменным льдом. Обнимает тела океан ледовитый, плавниками над нами бьют рыбы, луна над поверхностью, это навечно наш дом. Первобытная Арктика миром забытая, но раз несколько лет прорубает дорогу во льдах одинокой звездой ледокол. Мы со дна ему машем руками впустую, легких песок и вода нас уже не найдут никогда, нас уже не спасут, нас уже не спасут. И только здесь, на глубине, в этот момент мы поймем, чего стоила жизнь, и исчезнем здесь, на глубине, в этот момент. Тебя крепко обняв, спеть последнюю песню. На глубине, в этот момент мы поймем, чего стоила жизнь, и исчезнем здесь, на глубине, в этот момент. Тебя крепко обняв, спеть последнюю песню.